Такая духота, Джеймс. Ты, надеюсь, не против того, чтобы остановиться в этой гостинице? Она называется «Ворон». Оттуда замечательный вид на бухту, которая тебе так понравилась. А если поедешь нижней дорогой, успеешь наглядеться на чаек? Или как их там зовут? Дело в том, что в доме у меня нет ни одной свободной кровати, все заняты. Титус и так уже спит на полу. Понимаю, ситуация сложная. «Ничего ты, к счастью, не понимаешь», — подумал я. Еще подумал, через 2 минуты провожу его до машины. Я посмотрел на моего кузена. При ярком сумрачном свете он, как и все вокруг, был виден до жути отчетливо. Джеймс принес с собой по камням свой бокал и теперь потягивал вино и смотрел на море с видом полного отдохновения и довольства, от которого впору было на стенку лезть. На нем были легкие черные брюки, блекло-розовая рубашка с открытым воротом и белый летний пиджак. Вообще-то он уделял мало внимания своему костюму, но ему случалось и пофронтить на свой лад. Его горбоносое лицо было темным от неистребимой щетины и от странной тени, возможно, от непроницаемых почти черных глаз, которые словно всегда его омрачало. Темные волосы, непричесанные, торчали во все стороны. Мне вдруг подумалось, раз он ушел из армии, зачем ему было ехать ко мне в гости под праздник, когда на дорогах столько машин? «Ты чем-нибудь занимаешься?» — спросил я. «Нашел себе новую работу или как?» «Нет, бездельничаю». Это было странно. И меня озарило. Конечно же, Джеймс вовсе не бросил армию. Он ушел в подполье. Готовится к какой-то сверхсекретной миссии, возможно, связанной с возвращением в Тибет. Почему он был так явно раздосадован, когда я увидел его в квартире? Мой кузен стал секретным агентом. Я уже прикидывал, как бы потактичнее дать ему понять, что догадался, но тут он опять заговорил. «А как поживает Мэри Хартли Смит?» «Мэри Хартли Смит? Ну да, твоя первая любовь. Ты мне сказал, что она живет здесь с мужем. Этот мальчик — ее сын. Я еще спросил тебя, как его зовут. Титус. Ты и это забыл?» Удивительное дело, ведь я и в самом деле начисто забыл, что рассказал Джеймсу эту историю. Почему Джеймс пожелал узнать, как зовут Титуса? «Я, наверное, с ума сошел», — сказал я. «Ведь и правда забыл. Но теперь вспомнил. Ты дал мне тогда хороший совет. Ты ему последовал?» «Да. Ты, конечно, был прав. Я все это навоображал. Потрясение от встречи с нею всколыхнуло всякие воспоминания. Теперь это прошло, и я, конечно, не влюблен в нее. Я же не идиот. Да и что она теперь? Скучная старуха и ничего больше. Мальчик у меня бывает изредка. Он тоже скучноват. Понятно. Значит, все хорошо, что хорошо кончается. У тебя галстук с собой есть?» «Галстук? Есть. Он тебе понадобится, а то не пустят в ресторан в отеле «Ворон». Пойдем, провожу тебя до машины». Я повел его в обход дома, чтобы избежать дальнейших разговоров на кухне. Машина хороша. Новая? «Да, ходит отлично. Мне где свернуть?» «Сразу вон за той скалой». «Как темно, стоит включить фары». «Да, погода сегодня странная». «Похоже, будет гроза». «Ну, спасибо за вино, будь здоров». Он протянул мне пустой бокал. «До свидания. Не гони на поворотах». Черный Бентли сдвинулся с места, развернулся, набрал скорость. Джеймс помахал мне, исчез за поворотом. Вернется ли когда-нибудь? Едва ли. Я медленно побрел по дамбе к дому, вошел и затворил дверь. Как я мог забыть, что рассказал ему об этом? Наверное, был пьян. Ну что ж, завтра все решится. Завтра я начну действовать. Увезу Хартли в Лондон. На этом доме точно заклятие лежит. Я поставил прихожей. Мне хотелось побыть одному. Бокал Джеймса я поставил на лестницу. Из кухни доносились заговорщицкие голоса Гилберта и Титуса. «Титус, Хартли и я поселимся втроем».